Глава четвертая. Утром мне стоило большого труда собраться с силами, чтобы выйти на работу. Ноги туда не несли, и, в общем-то, я не могла с ними не согласиться. Провести еще один день в месте, где работать тяжело, а поддержки и сочувствия нет вовсе, кроме того, кое-кто такой веселый и юморной собирается упражняться на мне в остроумии, совершенно не хотелось. Однако иногда обстоятельства сильнее нас — так что я, позаботившись о том, чтобы выглядеть безупречно и несколько раз отрепетировав перед зеркалом бесстрастно приветливое выражение лица, наконец вышла из дому. Но когда я явилась в офис, меня ожидал новый сюрприз. За моим столом восседала миловидная курносая девушка с пышным бюстом и серьезным выражением лица. Только я хотела спросить ее, что случилось и зачем она копошится в бумагах, которые я уже считаю своими, как раздался удивленный возглас Алексея Александровича. «А вы тут что делаете?» «Ну что ж, это даже к лучшему. Мне самой не придется разбираться в этой странной ситуации. Сейчас он выдворит постороннюю барышню из-за стола, и я, наконец, приступлю к работе, конечно, предварительно выслушав несколько его колких замечаний. Но я к этому была готова». Я обернулась к нему, ища поддержку, и тут поняла, что вопрос был задан не пышногрудой девице, а мне. «Я пришла работать?» — озвучила я очевидное. «Его что, по голове стукнули, когда в тот багажник засовывали? Совсем с памятью плохо?» «В этом нет необходимости. Олеся прекрасно справится, а вы можете быть свободны. Я дал вам шанс исправить ситуацию и спасти фирму от разорения, но вы им не воспользовались. Весьма прискорбно». По его лицу было незаметно, что он скорбит. «Но, если честно, мне все равно», — тут же подтвердил он мою догадку. «Олеся, вы уже вызвали наших юрисконсультов?» — обратился он к моей замене. «Нам предстоит судебный процесс. Нужно размазать по стенке одно взорвавшееся агентство, которое имеет привычку хватать посторонних людей и распихивать их по багажникам». «Погодите, так вы что, вчера... Это серьезно?» Недоверчиво спросила я. Алексей Александрович посмотрел на меня удивленным взглядом. «А я что, похож на шутника?» «Боюсь, вы ошиблись. За шуточками можно обращаться к клоунам. Их полно в вашем агентстве. Поспешите, пока еще не закрылось. А делать клоуна из меня не нужно». Его глаза недобро блеснули. Я ахнула. Когда говорят, вся жизнь за секунду промелькнула перед глазами, наверное, имеют в виду что-то такое — только у меня перед глазами промелькнула не моя жизнь, а жизнь нашего агентства, и в конце этого впечатляющего ролика Владимир Сергеевич, обнимая за плечи своих двоих детей, смотрел на меня укоризненно, а за его спиной понуро стояли аниматоры, артисты, видеооператоры и тамады. Теперь уже безработные. «Погодите», — остановила я его, — «я все сделаю». «Да неужели?» — он с сомнением посмотрел на меня. И я его сомнения понимала. Вряд ли я слишком похожа на человека, который в состоянии так вот запросто ставить спортивные рекорды или хотя бы 20 раз отжаться. Я не уверена, что едва смогу. Этот момент следовало уточнить. «Если, конечно, у меня получится», — добавила я. «Но я буду очень стараться». Странно, но праведный гнев и возмущение, которым я была полна еще вчера, сейчас куда-то делись. Важным было одно — не подвести своих. «То есть вы готовы?» — спросил он с улыбкой. «Прийти в мой кабинет в этом вот во всем и отжиматься от пыльного пола?» «Надеюсь, он не слишком пыльный», — буркнула я и направилась в сторону его кабинета. «Ну что ж, значит, вы не безнадежны», — раздалось вдруг за спиной. «И корпоративный дух вам не чужд. Олеся, можете возвращаться в бухгалтерию. Дина?» А вы приступайте к работе. Физические упражнения, конечно, хорошая штука, но я не думаю, что мой кабинет для этого подходящее место. «То есть это была шутка?» — сверкнула глазами я, мигом перейдя от обреченной покорности снова к праведному гневу. «Ну, не такая удачная, как шуточки вашего агентства, безусловно». «Но я старался», — насмешливо заявил мой мучитель. «Не знаю, какая вожжа в этот момент попала мне под хвост». «Вообще неудачная. У вас не получилось. Объект все воспринял всерьез». Я быстрым шагом прошла в его кабинет, сбросила пиджак, оставшись в блузке и юбке, Следом на пол полетели туфли-лодочки, а потом туда же опустилась я. «Надеюсь, ваша уборщица работает лучше, чем вы шутите». «Уж точно лучше, чем вы организовываете праздники», — буркнул он. Как выяснилось, челлендж был не слишком сложным. Я отжалась уже целых 4 раза, а руки все еще не подкосились, и я не грохнулась носом в ворс ковра. «Вы обещали считать», — заявила я ему, стараясь не показывать, что дышать мне сложновато. «Или насчет того, что вы умеете считать до 20, тоже была шутка?» «Дина, прекратите сейчас же этот балаган», — сказал он. Вид у него был вполне растерянный, и это только добавило мне куража. «Так и знала, что не умеете. Ладно. 5, 6...» «Между прочим, в приемной нет секретаря, сюда может войти кто угодно. Что обо мне подумают?» «Что вы не даете спуску подчиненным, что у вас строгая дисциплина, что вы редкостный самодур. Не переживайте, о вас и так все так думают». Меня несло. Я понимала, что нужно остановиться, но не могла. 7, 8... 10 достаточно. 12, 14... Последние несколько отжиманий я делала на чистом упрямстве, понимая, что руки будут дрожать целый день. Все-таки физическая форма у меня не то чтобы идеальная. Алексей Александрович уже, кажется, смирился и наблюдал за этим действом молча. Закончив, я встала, поправила блузку, натянула пиджак и туфельки и с улыбкой спросила: «Кофе?» Он задумчиво посмотрел на меня и кивнул. «Черный, крепкий, без сахара. Только руки сначала вымойте. Не то чтобы я не доверял нашей уборщице, но все-таки...» Я вышла из кабинета с ощущением, что с плеч свалилась гора. Что-то подсказывало мне, что сегодняшний рабочий день пройдет спокойно, и каверс от нового начальства можно не ждать как минимум до завтра.